Урок шестой. Человек и время в форс-мажорных обстоятельствах. Время – великолепный учитель, но, к сожалению, оно убивает своих учеников. Гектор Берлиоз. Как полагают большинство людей, время течет только в одном направлении и с одной скоростью, изменить которую не могут ни природа, ни человек, ни созданные им технические устройства. Все известные нам неравномерности в скорости изменения времени психологи объясняют особенностями человеческой психики. Чем сильнее мы спешим куда-либо, тем быстрее оно летит. Чем скучнее дело, которым мы заняты, тем медленнее оно тянется. К этому можно добавить еще и чисто возрастное восприятие скорости течения времени. Этот момент очень хорошо описан в рассказе Стивена Кинга «Мой милый пони». Дадим слово герою истории, старику Джорджу Баннингу. Существует три типа времени. И хотя все они являются реальными, только один из них реален по-настоящему. Когда человек, шкет вроде тебя, время тянется медленно. Когда ты достигнешь определенного возраста, примерно лет 14, вот тогда время становится настоящим. По-настоящему настоящим временем. Оно не будет больше продолжительным, как было раньше, или быстро уходящим, как будет потом. Будет, вот увидишь. Однако большую часть твоей жизни это будет по-настоящему настоящее время. Главное заключается в том, что когда ты стареешь, настоящее время меняется на быстрое время. Первый раз, когда ты замечаешь это, для каждого человека является особым, но для меня он наступил, когда мне было 40 с небольшим. Однако существует множество документированных свидетельств изменения течения времени, объяснить которые особенностями психики невозможно. Очевидцы описывали увиденные явления, подтвердить которые могли только сильно замедленные кинокадры. Во Вторую мировую войну солдат Федор Филатов за мгновение до взрыва пережил несколько томительных минут, словно завороженный, наблюдая, как по стальному корпусу снаряда бегут огненные трещины. Металл трескается, и медленно, как во сне, разлетаются осколки. Данное им описание соответствовало более поздним скоростным видеозаписям. Во время этих явлений самые обычные люди могли совершить и совершали в десятки и в сотни раз больше действий, чем могли совершить люди с самой лучшей реакцией. Жаль только, что человеку подобные фокусы никогда не приносили удовольствия, хотя и спасали от неминуемой гибели. Речь идет о том, что ощущали и как вели себя люди перед лицом смертельной опасности. У летчика-испытателя Марка Галлая во время испытания истребителя Ла-5 возник пожар. Впоследствии он так описывал летное происшествие. «Откуда-то из-под капота выбился длинный язык пламени. Снизу в кабину пополз едкий сизый дым. Дрогнул, сдвинулся с места и пошел по какому-то странному двойному счету масштаб времени». Каждая секунда обрела способность неограниченно, сколько потребуется, расширяться. Так много дел успевает сделать человек в подобных положениях. Кажется, ход времени почти остановился. В 1976 году экипаж летчика-испытателя Марины Попович во время полета на Ан-12 попал в крайне опасную ситуацию. Внутри грузового отсека разгерметизировался топливный бак. На пол вылилось около 4 тонн керосина. Самолет превратился в потенциальную бомбу, готовую взорваться от любой искры. Вдобавок ко всему, Ан-12 попал в мощный грозовой фронт. Яркие вспышки молнии окружили самолет буквально со всех сторон. В этот момент все 12 членов экипажа почувствовали, что их самолет как бы застыл в воздухе. Время на борту замерло. В 1992 году десантник Аконаков, падая с высоты 35 метров без парашюта, сумел сгруппироваться и правильно приземлиться. Он утверждал, что выжил только благодаря неестественно растянутому времени. На любом аэродроме или космодроме вам расскажут множество подобных историй. К этому могут быть приплюсованы аналогичные шоферские истории. На медицинском языке все они давно уже именуются потерей ориентации во времени, однако лишь недавно их стали рассматривать и как физическое явление. Есть предположение, что организм человека может влиять на время. Пока еще рано говорить о механизме такого воздействия, известно лишь, что изменение, чаще всего замедление времени, происходит вблизи смертельно испугавшихся людей.